«Хорошо», — кивнул мне мужчина и указал на дверь в соседнее помещение. «Твоя одежда в соседней комнате. И не забудь смыть с себя гель. Визажиста приглашу через 15 минут, а то уж больно длинные у тебя волосы. Кстати, а что не так с именем Гарри? А сам не догадываешься? Это насколько надо ненавидеть ребенка, чтобы назвать его кличкой собаки. Вот проведу ритуал и выясню свое настоящее имя. Тем более, что из-за моего вселения многое могло измениться. Ясно. Ладно, иди в душ, нечего своим голым задом сверкать. Тебе не нравится мой зад?» Наигранно надулся я. «Предпочитаю девушек», — улыбнулся Джеймс. В ответ я лишь хмыкнул и отправился в душ. Быстро он в роль вживаться стал. Впрочем, это и не удивительно. При обучении S3,0 учитывались все возможные варианты развития событий, в том числе и вариант, когда он будет исполнять роль моего отца. А актерское мастерство у него поставлено на таком уровне, что сам Станиславский бы прослезился и сказал: «Верю». После душа, стрижки и плотного завтрака я отправился в ритуальный зал. Пора проверить, что же я за зверь. Смею надеяться, что в магии крови я уже достиг уровня мастера, но даже если это не так, то уж ритуал проверки кровного наследия я могу провести и без гоблинов. При использовании специальной ритуальной чаши, как это делают гоблины, ритуал выглядит гораздо проще, но у меня такой чаши нет, так что обойдусь подручными средствами. Я достал заранее подготовленный пергамент, вымоченный в особой алхимической смеси, и расстелил его на ритуальном столике, придавив углы костяными подсвечниками с черными свечами. Кроме четырех черных свечей по углам пергамента, поставил еще четыре красные свечи вдоль каждой из сторон пергамента, после чего зажег свечи по часовой стрелке. Серебряным ритуальным кинжалом рассек себе кожу на левой руке и обильно полил пергамент, повторяя линии магического рисунка. Тимину эру азагу алума алрагукта силариар карагуса митараше имман халоя дакратуджата, пропел я строчку из древнего трактата и одним движением затушил свечи. Теперь осталось лишь немного подождать. Имя: Гарри Твойт Джеймс Поттер. Раса: чистокровный маг в 23-м поколении, демон пустоты. Родственные связи: кровные родственники. Со стороны отца: Джеймс Поттер, отец, чистокровный маг в 22-м поколении. Флиман Поттер, дед, чистокровный маг в 21-м поколении. Ефимия Поттер, бабушка, чистокровная ведьма в 19-м поколении. Генри Поттер, прадед, чистокровный маг в 20-м поколении. Карлус Поттер, прапрадед, чистокровный маг в 19-м поколении. Дария Поттер, прапрабабушка, чистокровная ведьма в 14-м поколении. Хардвин Поттер, предок, чистокровный маг в 6-м поколении. Иоланта Пиверел Поттер, предок, чистокровная ведьма в 9-м поколении. Линфрид Стинчкампский Поттер, предок, чистокровный маг в 5-м поколении, повелитель магии. Арчибальд Пиверел, предок, чистокровный маг в 8-м поколении, повелитель магии. Селена Пиверел, предок, чистокровная ведьма в 3-м поколении, леди магии. Игнатус Пиверел, предок, чистокровный маг во 2-м поколении, повелитель магии, архимаг. Иван Царевич, предок, чистокровный маг в 1-м поколении, исток, повелитель магии, архимаг. Елена, Хель, дочь Кощея, аватара смерти, предок. Кощей, живое воплощение магии, предок. Со стороны матери: Лили Эванс, мать, чистокровная ведьма в 1-м поколении, исток. Петуния Эванс, тетя, сквиб. Вильям Эванс, дед, человек. Тереза Эванс, бабушка, человек. Некровные родственники, дальнее родство. Со стороны отца: Годрик Пиверел Гриффиндор, двоюродный прапра, прадед, чистокровный маг в 3-м поколении, повелитель магии, архимаг. Салазар Пиверел Слизерин, двоюродный прапра, прадед, чистокровный маг в 3-м поколении, повелитель магии, архимаг, высший. Со стороны матери: Вернан Дурсль, дядя, человек. Дадли Дурсль, двоюродный брат, маг-полукровка во 2-м поколении. Духовные родственники: Сириус Блэк, хранитель имени, чистокровный маг в 17-м поколении. Наследование: наследник рода Поттер по крови и магии, полный объем наследования. Наследник рода Блэк по крови, имущественное наследование: для принятия полного объема наследования магии необходимо вступление в права главы рода с подтверждением от лица покровителя рода Блэк. Наследник рода Слизерин по духу и магии: принятие родовых даров рода Слизерин без права на имущественное наследование, преимущественное право наследника рода Слизерин. Для принятия полного объема наследования необходимо вступление в права главы рода с подтверждением от лица покровителя рода Слизерин. Наследник рода Гриффиндор по праву силы и магии, имущественное наследование, преимущественное право наследника рода Гриффиндор. Для принятия полного объема наследования необходимо вступление в права главы рода с подтверждением от лица покровителя рода Гриффиндор. Наследник рода Пиверелл по крови, духу и магии, полный объем наследования. Родовые дары. Род Поттер. Зельеварение. Магия крови. Рунная магия. Род Блэк. Метаморф. Страж путей. Боевое предвидение. Род Слизерин. Алхимия. Парсилтанг. Химерология. Род Гриффиндор. Артефакторика. Магия барьеров. Власть огня. Род Пиверелл. Трансфигурация. Власть холода. Магия смерти. Состояние магии на настоящий момент. Основное магическое ядро. Магический источник демона пустоты. Мда, я, конечно, знал, что будут сюрпризы, но такого я не ожидал. Одно только то, что Дадли, маг, удивляет, а уж список моих плюшек, у меня даже слов нет. Оказывается, меня даже зовут не Гарри, а уж то, что моими предками были Кощей, Хели и Иван Царевич, это вообще нечто невообразимое. Интересно, кто был женой Кощея, если его дочерью была сама Хель? Впрочем, фигура такого масштаба могла породить жизнь самостоятельно. Например, статую оживил. И что, спрашивается, не так с моей магией. А еще интересно, как будут сочетаться власть огня и власть холода. Эх, видимо, без консультаций у гоблинов не обойтись. Но зато я теперь точно знаю, что мое вселение ничего не повредило, и я могу с чистой совестью называть себя Гарри Поттером. В английском языке слово «лорд» подразумевает под собой целый набор значений. Лорд, господин, повелитель, владыка, хозяин, магнат, феодальный сеньор и даже супруг. В связи с тем, что главы аристократических домов именуют себя лордами, вроде того же лорда Малфея, я посчитал неправильным лишать их этого титула, а именовать одинаково лорда магии и лорда рода мне тоже показалось некорректным, поэтому я и решил переименовать титул лорда магии в повелителя магии. Глава 6. Прежде чем идти к гоблинам, немного подправил себе лицо с помощью самой обычной косметики. Почему не на генном уровне или не с помощью вируса? Так ведь это довольно болезненная процедура, да еще и бессмысленная в данный момент. А вирусно-симбиотический покров я светить не намерен. Гоблины и так узнают мое настоящее имя, а заодно увидят, что дар метаморфа у меня пока что заблокирован, и могут задаться вопросом, как это я смог изменить внешность. Что же касается обычных прохожих, то они и присматриваться особо не будут. Это уже в Хогвартсе мне нельзя быть похожим на Гарри Поттера, а сейчас можно, никто ведь даже не знает, как выглядит мальчик, который выжил. Волосы я укоротил до середины спины и завязал в шикарный конский хвост. Кстати, по поводу волос, волосы очень важный элемент многих зелий. Через них можно наслать множество не слишком опасных, но довольно неприятных проклятий. А еще их можно использовать в том же оборотном зелье. Поэтому все маги очень хорошо следят за своими волосами и стригутся обычно сами без всяких парикмахерских. Для ухода за волосами и бородой существует с десяток распространенных заклинаний и целая куча индивидуальных. А еще есть целый раздел зельеварения, посвященный различным составам для ухода за волосами. Так что, если вы видите мага с неряшливой прической, то это вовсе не значит, что он не следит за собой, просто ему так нравится. Подозреваю, что Снейп зачем-то специально делает свои волосы сальными. Лично-то я его еще ни разу не видел, но не верить канону у меня нет никаких причин. Предполагаю, что такая прическа обусловлена тем, что ему лень каждый раз надевать специальную шапочку, предотвращающую попадание волос в котел. Да и его имиджу данный аксессуар не слишком подходит. Лично я во время варки зелий использую особенным образом зачарованную бандану. С ногтями ситуация абсолютно такая же. Другое дело, что колдовать обеими руками могут далеко не все, поэтому кто-то пользуется ножницами, кто-то грызет, в общем, ногти у волшебников часто выглядят не лучшим образом. Раз уж зашла речь о гигиене, то не могу не упомянуть такой момент, как физиологическая потребность организма в избавлении от различных отходов жизнедеятельности. Проще говоря, волшебники тоже гадят, но пиетета к этим субстанциям не испытывают. Есть, конечно, парочка проклятий, насылаемых через фекалии, но проклинающий должен будет в буквальном смысле окунуться в дерьмо по уши, и не факт, что добьется результата. Так что этим никто не заморачивается. Канализация, кстати, в магическом мире отсутствует. Горшки и раковины оснащены рунным кругом с автоматическим заклинанием Иваниска, а вместо водопровода используется агуаменти. Почему я так беспечно покинул экранированный бункер, в котором все это время прятал тело Гарри Поттера от возможного поиска? Так ведь тело я прятал только первый год после подмены младенца, а потом просто не стал перемещать аквариум, так как в этом не было необходимости. А еще я нанял человека, который постоянно следит за любой активностью в доме Дурслей, но ни сразу после подмены, ни сейчас никаких изменений не выявлено. Так что я вполне спокойно могу разгуливать по Лондону, не опасаясь, что меня найдет страшный Дамблдор, ведь чтобы начать искать, надо знать о необходимости этого действа. В Гринготтсе нас с Джеймсом приняли с распростертыми объятиями, еще бы, ведь Шепард является их самым богатым клиентом. Когда поверенный моего помощника выяснил суть вопроса и провел ритуал, то его глаза полезли на лоб. Я впервые увидел гоблина с анимешными глазами и даже успел сфотографировать. Телефоны с камерами уже появились на рынке, а наши с Джеймсом аппараты вообще являются сплавом технологии и магии. Гоблин, кстати, аппаратиком заинтересовался, но постарался сделать вид, что ничего особенного в нем не видит. Вот только после просмотра результатов проверки моей крови он все еще не пришел в себя и плохо контролировал эмоции. Господа, Хрипгрук наконец взял себя в руки. Сейчас подойдет директор и мы решим все ваши вопросы. Рагнак, директор банка, и впрямь, появился очень быстро. Вникнув в суть вопроса, он также подзавис на пару минут, после чего развернулся и куда-то побежал без всяких объяснений. Такого поведения от почтенного и уважаемого гоблина никто не ожидал, даже его подчиненный. Вернулся Рагнак только через полчаса. За это время мы успели попить чая с замечательным печеньем. Гоблины никому не продавали это печенье и угощали им только самых уважаемых своих клиентов. Ну прямо настоящие адепты темной стороны. Рагнак пришел не один, а в сопровождении какого-то очень старого зеленого гоблина, которого под руки вели двое молодых соплеменников. «Добрый день, молодые люди», – проскрипел Зеленушка, когда все посторонние покинули помещение. «Как так?» – гоблин здоровается нестандартным приветствием. «Или он так проявляет уважение к чужакам?» «Меня зовут Ирхан Гвоздокрут, я старейшина клана Гринготт. Можете не представляться, я уже в курсе, кто вы такие. Перейду сразу к делу. Вы, молодой человек, являетесь наследником сразу 5 магических родов. Это с одной стороны хорошо, вы имеете шанс получить огромную силу, богатство и власть. Но это же одновременно плохо. Один маг может быть главой только одного рода, и тому есть объективные причины. В частности, у каждого рода есть свой кодекс, который может расходиться с кодексами других родов. И это лишь один из множества факторов, препятствующих становлению одного человека главой двух родов. А в вашем случае все очень сложно. Мало того, что кодексы этих родов могут иметь существенные противоречия, так еще и магия вступает в конфликт. И что же мне делать? Расстроился я. Обычно в таких случаях один род поглощается другим или права наследника и главы рода передаются кому-то другому. Но в вашем случае оба варианта неприемлемы. Все 5 родов очень древние и сильные. Покровители этих родов не позволят включить их в состав другого рода, а наследников можно найти только для рода Блэк. Все остальные роды прерываются на вас, молодой человек. Поэтому вы будете обязаны принять над ними главенство или совсем отказаться от магии, иначе покровители этих родов просто не дадут вам нормального существования. Раз уж вы решили со мной поговорить, значит выход из этой ситуации существует, логично предположил я. Иначе все это мне вполне мог бы и Хрипгрук сообщить. Я ведь видел по его лицу, что он все прекрасно понял. Выход есть всегда, наставительно поднял палец Ирхан. И вы правы. В вашем случае он тоже имеется. Вопрос лишь в том, рискнете ли вы им воспользоваться. Но прежде, чем я расскажу вам о способе решения этой проблемы, я бы хотел заключить с вами некоторые соглашения. Нет, так дело не пойдет, возмутился я. Вы мне кота в мешке втюхать пытаетесь. Я сейчас соглашусь на ваши условия, а потом окажется, что ваша информация и яйца выеденного не стоит. Кстати, я догадываюсь, какой выход вы мне предложите. Даже так, Ирхан склонил голову на бок. «Ну, удивите меня, молодой человек, а таки шо мене за это будет? О, кажется, наш диалог таки перешел в деловое русло. Дальше мы почти 5 часов торговались ни о чем. Он не желал оглашать способа стать главой сразу 5 родов, а я не хотел оглашать свою гипотезу по этому поводу. Как я понял, старику был приятен сам процесс торга, а не его предмет. Изначально старикашка хотел, чтобы я передал гоблинам меч Гриффиндора, причем еще до того, как я стану полноправным главой рода Гриффиндор. Дело в том, что я уже сейчас имею полное право владения имуществом рода Гриффиндор. После долгих споров я все-таки исчерпал все аргументы и озвучил свою догадку. Насколько я знаю, есть только один способ править сразу несколькими магическими родами – стать повелителем магии. Последним повелителем магии был Люциус Малфой I, живший в 16 веке. После него было несколько попыток получить этот титул, но все претенденты погибли страшной мучительной смертью, лишились магии или стали калеками, но результата так никто и не добился. С конца 17 века ни один волшебник не отважился пройти ритуал становления повелителем магии. И сейчас вы хотите послать меня на верную смерть, предварительно прикарманив мое имущество. Я даже и не знаю, почему до сих пор с вами разговариваю после таких предложений. Да, Гарвит, вы правы, это первый раз, когда он назвал меня по имени, а до сих пор называл только молодым человеком или юношей, видимо, шутки кончились. Но кое-чего вы не учли, наш народ точно знает все особенности этого ритуала и мы можем помочь в его проведении. Тогда риск будет минимален, насколько это вообще возможно. Договоримся так. Вы помогаете мне с ритуалом и получением моего наследства в полном объеме, а я даю непреложный обет передать меч Годрика Гриффиндора народу гоблинов после моей смерти, но лишь в том случае, если народ гоблинов не был прямо или косвенно причастен к моей смерти. Такой вариант вас устроит. Да будет так, согласился Ирхан и протянул мне руку для рукопожатия. Глава 7. Гоблины рассчитывали, что я буду проходить ритуал становления повелителем магии по достижении совершеннолетия, но меня это не устраивало. Сразу провести ритуал не было никакой возможности, нужно было подготовить и рассчитать заклинательные круги, добыть некоторые ингредиенты, дождаться наилучшего расположения звезд. Окончательная дата проведения ритуала была назначена в ночь с 21 на 22 декабря 1989 года. Мне же к этому времени придется самому добыть подношения для покровителей магических родов, которые я намерен возглавить, и отдельный дар для самой магии. Итак, покровителем рода Поттер является Фистрал, для которого мне нужно добыть могильный плющ. Род Пиверелл был благословлен самой смертью, и для нее мне надо достать цветы акации, что будет не так-то просто сделать зимой, но магия даст возможность заставить цвести дерево. За Блэками взялся присматривать Гримм, это мифическое существо, часто принимающее облик пса-призрака, является стражем потусторонних путей и хранителем могил, для него мне нужно найти прах неупокоенного, проще говоря, пепел зомби. Род Слизерина был удостоен внимания самого короля змей, Василиска, для него я должен буду в процессе ритуала убить самолично пойманного дикого черного петуха. Ну и, наконец, род Гриффиндор и их покровитель Мантикора. Для этого существа мне нужно добыть свежее мясо опасного зверя, убитого голыми руками без применения магии. Ну и наконец, для самой магии я могу добыть что-то немагическое, этот предмет станет маяком и притянет ко мне покровителя. Все эти предметы достать не так уж сложно, но тут важен символизм, я не могу перекладывать груз ответственности по добыче подношений на кого-нибудь другого. Первым делом я сходил на кладбище и срезал несколько побегов могильного плюща. Там же поднял и испепелил зомби, да, к изучению некромантии я еще даже не приступал, зато я очень хорошо знаю ритуалистику и вудуизм. Надо сказать, что ритуалистика – это одна из самых разноплановых магических дисциплин. С помощью ритуалов можно достичь любого эффекта, даже если у тебя нет врожденных талантов в какой-то области. Вудуизм же является производной от ритуалистики, некромантии, шаманизма и зельеварения. Поднятие зомби – это самые азы вудуизма, с которыми справится даже обычный волшебник, не имеющий дара некромантии. На обратном пути с кладбища нашел стручок акации и посадил семя, а потом с помощью заклинания гербивикус ускорил его рост. Уже через 5 минут я имел замечательный букет цветов акации. За черным петухом мне пришлось ехать в Индонезию, где я поймал петуха породы аймчимани. Вообще-то это искусственно выведенная декоративная порода кур, но в одном из индонезийских заповедников они были выпущены на волю и теперь могут считаться дикими. А вот с даром для мантикоры мне пришлось повозиться. Первым делом я отправился в сибирскую тайгу, где самолично изготовил ловушку, выкопал глубокую яму и накрыл ее слоем веток, способным выдержать мой вес, но не вес медведя. Найдя медведя, я основательно его разозлил, кидая в него камни, и побежал прочь в сторону ловушки. Пойманного косолапого доставили в Англию вертолетом, где он в максимально комфортных условиях дожидался поединка со мной, который должен будет состояться непосредственно перед ритуалом. Это я только описываю, как удалось поймать медведя, а на самом деле все было совсем не так уж легко и просто. Вы только представьте себе соотношение размеров 9-летнего ребенка и огромной медвежьей туши, весом по тонну. Вот и я, когда увидел этого монстра, малость струхнул. То, что я имею почти неубиваемое тело, это, конечно, круто, но, как говорится, я сильный, но легкий. Позже, во время поединка с Мишкой, эта моя догадка подтвердилась. Удар у косолапого поставлен хорошо. Мою подкожную броню он, конечно, пробить не мог, но полетать мне пришлось немало. Завалить я его смог только основательно измотав, на что ушло почти 4 часа, а ведь мои удары без всякой магии кирпичную стену пробивают. Зверюга оказалась сильной, живучей и невероятно выносливой. В качестве дара магии я подготовил шарик из слоновой кости. К счастью, слона мне убивать лично не пришлось, достаточно было самому выточить шарик из куска бивня. Сфера символизировала совершенство, цвет слоновой кости, чистоту, а сам материал – смерть и возрождение. Ритуал проходил в огромном заклинательном зале, пол которого был густо исчерчен различными магическими рисунками. В важных узлах рисунка располагались чаши с благовониями и различные подношения духам, чтобы те не мешали ритуалу и, по возможности, помогли, открыв путь в высшие планы. Дары покровителям также располагались в отведенных им местах. Я стоял абсолютно обнаженный в стартовой точке ритуала и нараспев читал длинное заклинание на арийском языке. Текст гоблины нашли в своей библиотеке, но это был даже не оригинал, а транскрипция изначального текста, к тому же во многом искаженная и неточная. Поэтому мне пришлось переписать заклинание заново, благо язык я знал. По мере чтения заклинания я продвигался по специально проложенной для меня дорожке и зажигал свечи. Когда заклинание было дочитано и зажжена последняя свеча, комната резко погрузилась во мрак. Свечи, до сих пор освещавшие мой путь, казалось, совсем погасли и были видны лишь маленькие тусклые огоньки. Я почувствовал присутствие 5 существ, сила которых повергала меня в трепет. Они наблюдали за мной, а я молчал и ждал. Страха не было. Было какое-то ощущение незавершенности. Здесь рядом со мной должен быть еще кто-то. Такхизис. Стоило мне о ней подумать, как я почувствовал ее маленькие ладошки у себя на плечах. Здесь, в этом пространстве, она не может проявить себя в полной мере, но даже той толики силы, что она показала, оказалось более чем достаточно, чтобы остальные сущности перестали давить на меня своей силой. Мрак немного развеялся, и я смог увидеть силуэты тех, кто откликнулся на мой зов. «Приветствуем тебя, избранник пустоты», — поздоровалась фигура девушки, закутанной в темную мантию. Она вышла в круг света и, сняв капюшон, улыбнулась. Сказать, что девушка была потрясающе красива, это все равно, что промолчать. Хель, а это, без сомнения, была она, являла собой абсолютный недостижимый холодный идеал. Пожалуй, лишь сама Такхизис может считаться ей ровней в красоте. Я отвесил глубокий поклон всем 5, но промолчал, я чувствовал, что говорить мне сейчас нежелательно. Мы знаем, зачем ты явился, и согласны поддержать тебя и твой род в любых начинаниях. Для раскрытия всей твоей силы активируй камни всех 5 родов и пройди наши испытания. Мое испытание ты пройдешь здесь и сейчас. С этими словами она сбросила свою мантию и прыгнула ко мне. Я видел все ее движения и готов был отразить любой удар, но тело вдруг сковало холодом и я не мог даже пошевелиться. Вот только вместо удара она обняла и поцеловала меня в губы. Поцелуй со смертью, да, это выражение здесь подходит как нельзя лучше. С каждой секундой нашего поцелуя я чувствовал, как из меня уходят все силы и желания. Это меня совсем не устраивало. Тут меня обнимает и целует потрясающе красивая девушка, а я стою как истукан. Хотя мое тело еще не доросло до активных действий в отношении девушек, но уж на то, чтобы обнять и поцеловать ее в ответ, меня хватит. Именно это я и проделал. Стоило мне самому начать проявлять активность в отношении красавицы, и отток силы стал уменьшаться, а девушка тут же отстранилась от меня. «Молодец, ты справился. Как подрастешь, мы с тобой еще зажжем», — подмигнула она мне. «Я, Хель, богиня смерти, даю Гарриту Вайду Джеймсу Пиверелу полное право главы рода Пиверелу». Девушка вновь накинула на себя мантию и отошла в сторону, а ее место в круге света занял Фистрал, тощий конь вороной масти с огромными кожистыми крыльями. «Попутчик смерти должен быть быстр», — проговорил Фистрал красивым грудным голосом. «Догоняй». Мрак вокруг нас расступился, и мы оказались на бескрайнем поле с серой травой. Фистрал стал быстро набирать скорость, удаляясь от меня, а я погнался следом. Не знаю, как долго мы бегали по полю, но это было неважно. Усталости не было, была лишь скорость и свобода. Это было потрясающе. В какой-то момент я чуть не забыл, зачем я тут. Бежать было так замечательно, а гоняться за лошадью совсем не интересно, ведь я могу бежать сам по себе, куда пожелаю, и никто мне не указ. Я уже хотел было сделать шаг в сторону, как почувствовал легкий хлопок по плечу от Акхизис. Она все это время была рядом и присматривала за мной, и сейчас давала прямой совет не творить глупостей. В два огромных для человека прыжка я нагнал Фистрала и хлопнул его по крупу. Мы тут же оказались на своих местах в заклинательном зале, а вокруг все так же клубился мрак. «Ты справился, хоть и не сам», — недовольно покачал головой Фистрал. «Но пустота — часть тебя, а потому я, Фистрал, попутчик смерти, даю Гарриту Вайду Джеймсу Пивереллу Поттеру полное право главы рода Поттер». Следующим был Гримм, который заставил меня сразиться с ним. Мишка по сравнению с этой тварью все равно, что комнатная собачка против охотничьего волкодава. 5 минут, которые Гримм отвел на испытание, для меня превратились в настоящий ад. Он умудрился порвать мою подкожную броню, лишил меня куска плоти в районе печени, оторвал правую руку и сломал колено на левой ноге. Просто запредельная сила и скорость. Я лишь пару раз умудрился огрызнуться, ударив Гримма по носу, но особого результата это не принесло. Под конец поединка я с трудом стоял на ногах, как только время истекло. Я оказался полностью невредимым в заклинательном зале. «Ты справился», — удовлетворенно гавкнул Гримм. «Я, Гримм, страж серых пределов, даю Гарриту Вайду Джеймсу Пивереллу Поттеру Блэку полное право главы рода Блэк». В круге появилась голова змеи, но я почувствовал угрозу со спины и перекатился влево, уходя от опасности. Надо мной пронесся кончик огромного змеиного хвоста. «Сыс справился. Я, Василиск, король змей, даю Гарриту Вайду Джеймсу Пивереллу Слизерину Поттеру Блэку полное право главы рода Слизерин». «Фигня все эти ваши испытания», — весело прорычал Мантикора, входя в круг света. «Мясо, что ты мне принес, было изумительным. Я, Мантикора, вольный хищник, даю Гарриту Вайду Джеймсу Пивереллу Слизерину Гриффиндору Поттеру Блэку полное право главы рода Гриффиндор». Мантикора отошел в сторону, и в круге появилась полупрозрачная фигурка Такхизис. «Все остальные мои покровители склонились, показывая уважение к моей богине. Я тоже встал на одно колено. Ты справился со всеми испытаниями», — официальным тоном начала декламировать малышка, но при этом в ее глазенках плясали какие-то задорные искорки. «Пока ты находишься лишь в начале своего пути, странник, и еще не готов к обретению силы мага пустоты, поэтому я дарую тебе силу равновесия. Отныне тебя будут звать». На ее мордашке появилась до жути проказливая улыбка, лорд Вулпис. Хихикс, не удержалась и расхохоталась она. «Вот же паршивка, взяла и назвала меня песцом». Шуточка вполне в ее духе. «Встань, и прими свои регалии, повелитель магии Гарри Твойт Джеймс Пивереллу Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис». Она передала мне черную обсидиановую шкатулку. «Она откроется, когда ты наденешь все 5 колец». Так Хизис вышла из круга и пропала. Ее присутствие в этом мире перестало ощущаться. Вслед за ней ушли и остальные хранители, а мрак вокруг меня резко отступил, являя мне пустой заклинательный зал. Только после этого на меня накатила усталость, и я, не сделав и шага, повалился на пол прямо там, где стоял. Глава 8. Очнувшись, я увидел перед собой вовсе не незнакомый потолок, а вполне знакомую зеленую морду Ирхана Гвоздокрута. Лучше бы это был потолок. Я надеюсь, вы не собираетесь делать мне искусственное дыхание? Спросил я гоблина. Обойдетесь, молодой человек, отстранился от меня Ирхан. Я проверял, вдруг вы умерли и мы можем забрать наш меч. Не дождетесь, ответил я стандартной фразой, которая, впрочем, являлась правдой, о чем наивный гоблин даже не подозревал. Как долго я был без сознания? 43 дня, огорошил меня старик. Сегодня 2 февраля 1990 года. Мы нашли вас в заклинательном зале в бессознательном состоянии утром 22 декабря. Вызванные колдомедики выявили у вас сильнейшее магическое истощение, но не успели ничего предпринять. Как Джеймс Шепард отогнал их и категорически отказался вести вас в Мунго или любую другую больницу. Он перевез вас в бункер под одним из своих заводов и самолично заботился о вас все это время, не подпуская никого к вашему телу. Сегодня он допустил меня к вам лишь потому, что я обязан был убедиться, что вы живы. Ясно, где Джеймс? Да, отличный у меня помощник, без него меня разобрали бы на сувениры, в попытках понять, что же я такое. Я тут, сын, отозвался Джеймс с другой стороны постели, ну и напугал же ты меня. Чего-то хочешь, одежду и еды, попросил я, но тут же поправился, много еды. Пока Джеймс организовывал мне перекус, я решил провести диагностику своего организма. В целом ничего критичного не произошло, скорее даже наоборот. Джеймс хорошо следил за моим состоянием, поэтому тело было в идеальном порядке, и никаких изменений тут не наблюдалось. А вот энергетика претерпела некоторые изменения. До сих пор у меня было 2 магических источника, соединенных энергетическим мостом. Привязанное к симбианту мое собственное демоническое ядро, которое я в свое время выдрал из души Нейлуса Каннели, за эти годы оно существенно разрослось и изменилось под воздействием демонической энергетики, и ядро бывшего владельца тела, которое ранее было привязано к его душе, а после слияния наших душ слияние магических источников почему-то так и не произошло. Так вот, теперь у меня симбианта одно сдвоенное ядро. Причем часть, ранее принадлежавшая мальчику, который ни разу не бессмертный, значительно выросла в размерах, а также обзавелась 5 свободно болтающимися энергоканалами, похожими на тот энергетический мост, что соединяет 2 моих источника. Мое изначальное ядро тоже обзавелось свободно болтающимся хвостом. Казалось бы, после всех этих изменений пропускная способность моей энергетики должна была значительно вырасти, но это не так. Изменения, конечно же, есть и сейчас. Моя энергетика способна единовременно пропустить через себя 432 тысячи УМЕ, но это гораздо меньше того, на что я рассчитывал. Как я понял, часть силы теряется из-за тех самых свободных энергоканалов. Все это, в общем-то, было замечательно, только вот прямо к моему изначальному магическому ядру была привязана записка от Акхизис. «Не вздумай менять тело в ближайшие 30 лет, лишишься всех сил Поттера». И не спрашивайте меня, как она это сделала. Захотела и сделала. После очень обильного обеда, сейчас как раз был день, я приступил к разбору дел, накопившихся за время моей отключки. Гоблин ушел почти сразу, как удостоверился в моем здравии и даже не поинтересовался моим новым именем, так спешил сообщить соплеменникам, что возвращение реликвии откладывается на неопределенный срок. В общем-то, за это время ничего серьезного не произошло. Джеймс прекрасно понимал, что рано или поздно я очнусь, поэтому, хоть и посвятил мне почти все свое время, но и дела не забрасывал. В Шепард Инкорпорейтед он объявил, что намерен завершить разработку новой технологии, которая даст очередной скачок развития техники. После такого объявления акции компании взлетели еще выше, несмотря на то, что глава корпорации, по сути, временно отошел от дел. Скоро на рынке поступят ЖК-мониторы. Давно пора, а то скоро ехать в Хогвартс, а я буду без нормального ноутбука, непорядок. Сеть серого посредника работает в штатном режиме. Один из наших агентов вышел на интересные сведения по Уизли, но пока без подробностей. Информацию по всем основным и второстепенным героям канона я собираю уже давно. Что же касается Уизли, то мне крайне интересно, за что же они на самом деле получили метку предателей крови. Как я уже успел выяснить, эту метку получают вовсе не маги, тесно общающиеся с маглами. Более того, получить такую метку очень даже непросто, Для этого нужно сделать нечто по-настоящему мерзкое по отношению к собственному роду и магии. Вот сейчас мои агенты и пытаются раскопать информацию по Уизли. В течение всего периода моего отсутствия Джеймс очень усердно тренировался в магии и даже перешел на третий уровень сложности дуэльного тренажера. Этот тренажер мы создали еще в 1982 году на основе самых прогрессивных технологий мира МЕ. Естественно, виртуальный противник не может пользоваться магией, но вполне эффективно ее имитирует, используя лазеры, огнестрел, напалм, гранаты и прочее немагическое оружие. В качестве защиты используются защитные поля космических кораблей и поля массы. Пришлось оторвать маленький кусочек симбианта ради получения нулевого элемента, благо такой вариант был изначально предусмотрен конструкцией. Всего система имеет 10 уровней сложности, и я без особых проблем прохожу тренировку на 5 уровне. На 6 уровне я вполне могу получить серьезное ранение. Однажды сунулся на 7 уровень и едва не погиб в первые же секунды. Выслушав все отчеты по текущим делам, я стал собираться в Гринготс. Надо, наконец, разобраться с моим наследством. В банке меня встретил Хрипгрук и сразу же провел меня к директору. «Да приумножится ваше золото, молодой человек», — поприветствовал меня Рагнак. «Вижу, вы вполне здоровы, значит, ритуал прошел успешно. Да наполнится ваши сундуки, уважаемый Рагнак». Я сделал намек на легкий поклон. «Будучи повелителем магии, я вообще не обязан ни перед кем гнуть спину. Это не попытка выпендриться или показать свое знание этикета и разных премудростей светского общения, это прямой ответ на заданный вопрос, который гоблин прекрасно понял. Рад, что все прошло успешно, но все же давайте соблюдем все формальности». Он нажал на какую-то скрытую клавишу у себя на столе, и в кабинет оперативно внесли все необходимые для ритуала идентификации по крови. С этим ритуалом я был прекрасно знаком, поэтому тут же провел все необходимые действия. Имя. Гарвит Войт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис. Раса. Чистокровный маг в 23-м поколении, демон пустоты. Титул. Повелитель магии. Главенство. Глава рода Поттер. Глава рода Блэк. Глава рода Слизерин. Глава рода Гриффиндор. Глава рода Пиверелл. Глава клана Вулпис. Родовые дары. Род Поттер. Зельеварение. Магия крови. Рунная магия. Род Блэк. Метаморф. Страж путей. Боевое предвидение. Род Слизерин. Алхимия. Парсилтанг. Химерология. Род Гриффиндор. Артефакторика. Магия барьеров. Власть огня. Род Пиверелл. Трансфигурация. Власть холода. Магия смерти. Род Вулпис. Равновесие магии. Состояние магии на настоящий момент. Основное магическое ядро. Магический источник демона пустоты. Мда. Директор банка прекрасно понимал, что ритуал прошел успешно и я теперь глава сразу 6 магических родов, но он все еще на что-то надеялся. Дело даже не в том, что я чем-то угрожаю банку или народу гоблинов, скорее даже наоборот. Но сам факт моего существования у гоблина никак не вязался с привычной картиной мира. Представьте, что на планете резко изменится вектор гравитации и теперь вы вынуждены ходить по потолку и вполне можете упасть в небо. Вам необходимо принять регалии глав магических родов. Это будет больно. Предупредил он и вызвал помощника. В кабинет внесли поднос с 5 коробочками, в которых лежали 5 массивных перстней. Все перстни я решил надеть на левую руку, чтобы не мешали работе с палочкой. Первым надел перстень Пивереллов на большой палец, и меня тут же скрутила сильнейшая боль от изменяющейся энергетической структуры. Боль длилась какую-то минуту, но для меня это время растянулось на несколько часов персонального ада. Если бы я сейчас мог кричать, то распугал бы всех посетителей банка. Когда боль отступила, с меня градом катил пот, а руки немного подрагивали. Рагнак молча наблюдал за моими мучениями. Видимо, он не первый раз наблюдает процесс принятия регалий главы рода.